После симбирского поражения Стенька убежал на Дон и делал приготовление к новому походу. Но атаман Корнила Яковлев настроил против него донцов. Неудача лишила Стеньку прежнего обаяния на Дону. Напрасно старался Стенька варварскими казнями противников, попадавшихся ему в руки, навести страх и заставить себе снова повиноваться. Напрасно приступал он к Черкасску. Он удалился в свой городок Кагальник и все еще скликал народ к себе. Но донцы весною напали на него и взяли в плен вместе с братом Фролкой. Кагальник был разорен. Неизвестны подробности взятия Стеньки, но иностранцы и малороссийская летопись говорят, что он был взят обманом. Братьев привезли сначала в Черкасск, где Стеньку содержали в церковном притворе на цепи, в надежде, что сила святыни уничтожит его волшебство и ему не удастся бежать. В конце апреля их повезли в Москву. Фролка был от природы тихого нрава и затосковал. «Вот, брат, это ты виною нашим бедам», — говорил он. «Никакой беды нет», — отвечал Стенька. «Нас примут почестно. Большие господа выйдут навстречу посмотреть на нас». 4 июня прошла по Москве весть, что казаки везут Стеньку. Народ высыпал за город смотреть на человека, одно имя которого многих приводило в трепет. За несколько верст от Москвы поезд остановился. С Разина сняли его богатое платье и одели в лохмотья. Из Москвы привезли большую телегу с виселицей. Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за шею к перекладине виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями к телеге. За телегой должен был бежать Фролка, привязанный цепью за шею к краю телеги. Так въехал в столицу московского государства атаман воровских казаков. Он следовал с равнодушным видом и опустив глаза. Одни смотрели на него с ненавистью, другие — с сочувствием. Братьев привезли в земский приказ, и начался допрос. Стенька молчал. Его повели к пытке. Первая пытка была кнут. Толстая ременная полоса толщиной в палец и в 5 локтей длиной. Ему связали назад руки и поднимали вверх. Потом связывали ремнем ноги. Палач садился на ремень и вытягивал тело так, что руки выходили из суставов, а другой палач бил по спине кнутом. Стенька получил таких ударов около 100, но не испустил ни одного стона. Все стоявшие тут дивились. Его положили на горящие уголья. Стенька молчал. По его избитому, обожженному телу начали водить раскаленным железом, и тут молчал Стенька. Ему дали отдохнуть и принялись за Фролку. Фролка начал кричать от боли. «Экая ты баба!» — сказал Стенька. «Вспомни наше прежнее житье. Мы повелевали тысячами людей. Надобно же теперь переносить несчастье. Разве это больно? Словно баба иглою уколола». Стеньке стали брить макушку. Ему начали лить на теме по капле холодную воду. Это было такое адское мучение, которого никто не мог вытерпеть. Стенька его вытерпел. Все тело его представляло безобразную, окровавленную, опухшую массу. С досады, что его ничто не пронимает, стали Стеньку еще бить палками по ногам. Стенька молчал. 6 июня 1670 года вывели Стеньку на лобное место вместе с братом Фролкою. Собралось множество народа. Прочитали приговор, где излагались все преступления осужденных. Стенька слушал спокойно. Палач взял его под руки. Стенька обратился к церкви, перекрестился, поклонился на все четыре стороны и сказал: «Простите». Его положили между двух досок. Палач отрубил ему сперва правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Стенька не показал даже знака, что чувствует боль. Между тем Фролка, ввиду мучений брата, которые ожидали его самого, растерялся и закричал: «Я знаю дело и слово государева!» «Молчи, собака!» — сказал Стенька. Это были последние слова Стеньки. Палач отрубил ему голову. Его туловище рассекли на части и воткнули на копья. Воткнули также на кол и голову. Внутренности бросили собакам. Казнь Фролки была отсрочена, потому что он объявил о каком-то кладе, которого, однако, не нашли. Фролку оставили в вечном тюремном заключении. В Астрахани несколько времени держались приверженцы Стеньки. Сначала атаманом там был Васька Ус. Астраханский митрополит уговаривал жителей принести повинную и до того раздражил казаков, что его подвергли пытке огнем и потом сбросили с раската. Васька Ус недолго жил после него. Атаманом по смерти Васьки сделался Федька Шелудяк. В Астрахань прибежали с Дону остатки Стенькиной шайки под начальством Алешки Каторжного. Силы мятежников увеличились. Федька попытался еще раз двинуться вверх по Волге к Симбирску, но после двух неудачных приступов был разбит и бежал обратно в Астрахань. Вслед за тем прибыл к Астрахани с войском посланный боярин Милославский и старался склонить астраханцев к покорности, обещая царское милосердие виновным. Федька долго упрямился, но в Астрахани истощились съестные запасы. Он должен был по требованию астраханцев согласиться на сдачу, выговоривши от боярина всеобщее прощение. 27 ноября 1670 года вошел боярин в город и поставил в соборной церкви икону Богородицы, называемой «Живоносный источник в чудесех», на память о совершившемся событии грядущим родам. Никто не был казнен, не было сыска. Самые важные преступники, и в числе их Федька Шелудяк, жили на свободе. Но за такую милость награбленные богатства переходили в руки боярина и его подначальных, служилых и приказных людей. Милосердие, дарованное боярином Милославским, было дано от имени царя, предоставившего боярину это право. Сначала правительство дозволяло боярину отпускать покаявшихся мятежников. Вдруг летом 1671 года приехал в Астрахань князь Яков Адоевский для сыска и расправы. Начались допросы, пытки и казни. Федька Шелудяк, Алешка Грузинов, убийца астраханского митрополита и другие мятежники были повешены. Так окончилась кровавая драма, имевшая значение попытки не спровергнуть правление бояр и приказных людей стяглом, поборами и службами и заменить старый порядок иным, казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным. Попытка эта была задушена. Дух мятежа не успел охватить большей части московского государства. Толпы поселян и посадских не в состоянии были выдерживать борьбу с войском, уже знакомым с европейским военным обучением. Известно, что правильно обученное войско, составляющее отдельное от народа сословное тело, везде было лучшей опорой властей. Так было и при Стеньке. Быть может, мятеж не был бы так скоро задушен, если бы Стенька явился под Симбирском победителем. И Русь испытала бы тяжелые потрясения, хотя, конечно, возвратилась бы к старому порядку. Малороссия служит образчиком того, к чему могло привести стремление распространить на весь народ казацкое устройство, составлявшее идеал восстания Стеньки.